В дверь стучат. Что же это я? Кажется, и дверь на ключ не закрыл. Минутку. Сгребаю папки, накрываю их газетой. Дверь открывается, и в комнату входит сутулый бородатый мужчина. Весь какой-то дико волосатый. У него длинные сырые волосы и густая, рыжеватая, колечками борода до самых глаз. «Извините, что побеспокою. Это вы ведь, кажется, занимаетесь поисками янтарной комнаты и прочих ценностей?» Глаза вошедшего шарят по столу, газете, которой прикрыты папки. «Как же это я так? Один из листков с черным орлом в левом углу и надписью «Секретно» остался лежать на столе. У меня к вам есть небольшое дело. Я киваю, слушаю. Видите ли, я увлекаюсь собирательством, понимаете, да? В свободное время езжу по области и ищу, ищу. Вы ведь знаете, когда немцы уезжали, то они многое закапывали в землю. Задумывается, оглядывается. Что-то мне этот тип не очень нравится. Что он все шарит своими глазками? Какой-то неприятный тип, этот свободный искатель. Я кашляю, как бы поторапливая нежданного пришельца. И мужчина, подойдя к самому столу, говорит. «А это что у вас, обербургомистр Кёнигсберга, господин Виль?» Это он прочитал гриф документа. «О чем это, а?» Я молчу. И мужчина продолжает. «Так вот, я ищу и кое-что нахожу. И знаете, я хотел бы узнать, если найду нечто интересное, ценное, я могу рассчитывать на вознаграждение и в каких суммах? Вы что-то уже нашли? Конечно! Например, кожаный, обшитый металлическими бляхами панцирь. Редчайшая, скажу вам, вещь. Хотите взглянуть?» Мужчина роется в карманах куртки и достает тяжелую, видно бронзовую, позеленевшую, выпуклую со сложным рисунком бляху. Таких было на панцире 6 штук, 3 серебряные и 3 вот такие, бронзовые. Возьмите. А где остальные? Я вам покажу то место, если получу 5000 рублей, говорит мой странный посетитель. «Нет-нет, вы мне сейчас ничего не говорите, и я вам больше ничего не скажу. Я вам позвоню, хорошо? До свидания!» «Да-да, до свидания!» Убираю документы в ящик, смотрю на часы. Мне ведь еще в Юдиттен надо съездить, в кирху, где сегодня произойдет какое-то торжество. «Так, я ничего не забыл. Окна закрыты, дверь...» Включена сигнализация, мелкий холодный дождь, пустынные улицы, ямщик, не гони лошадей. Одно из свиданий где-то в середине декабря 45-го года было мне назначено Литой под Мадонной кирхи Юдиттен. В 12 ночи, Господи, явно у моей хорошенькой подружки были не все дома, а у меня? Ведь я отправился на то свидание. Двери кирхи были всегда открыты, и днем, и ночью. Туда свозили умерших от голода и холода горожан. В высоких окнах теплился свет, слышались шорохи, голоса, хриплые, простуженные вздохи небольшого, покалеченного во время войны органа. Но вот и окраина города, бывший район Юдиттен. Парк, крутой поворот, массивные, сложенные из огромных валунов стены кирхи. Собственно говоря, кирхи никакой нет, есть лишь вот эти осыпающиеся стены, обломок, как огромный черный клык, башни и груды кирпича и камней возле стен. Ветер шумит в голых кронах деревьев. Пустынность, заброшенность. Высокий мужчина в черной длинной рясе идет навстречу, придерживает пальцами массивный крест на цепочке. У него зеленоватое нервное лицо, небольшая бородка, длинные волосы. Это отец Анатолий, священник будущей православной церкви, которая должна непонятно каким духом возникнуть вот в этих мрачных стенах. Иду следом за ним. В одном из углов кирхи грудится жалкая кучка пожилых мужчин и старушек. Звучат слова, обращенные к Богу, слова надежды, что настанет день, и силой веры, силой духа тут будет воздвигнут храм. Он будет таким, каким был когда-то, с круглой черепичной крышей и башней, на которой засверкает видный отовсюду крест. Отец Анатолий вкладывает в отверстие в стене металлический ящичек с закладными документами, закрывает его камнем, и кто-то из прихожан заделывает щели цементным раствором. Священник снимает рясу, надевает попачканную известкой куртку и брезентовые рукавицы. Небольшая суета, слышен чей-то голос: «Сонечка, бери носилки!» Мрачный бородач в зимней шапке, надвинутый на самые глаза, ударяет ломом. Гулко разносится стук камней, падающих в носилки. Женщины несут булыжники, прижимая их к себе, как младенцев. Этими-то вот силами отец Анатолий намерен восстановить огромное здание. В центре города, на том месте, где когда-то стоял королевский замок, уже много лет возвышается огромный бетонный куб будущего Дома Советов, прозванного в городе бункером Советов. На стройку отпущены миллионы. Есть все, необходимые материалы, техника, люди, но что-то конца краю не видно стройки. А тут вся строительная сила, вот эти старики и старухи, и вера, сила их духа, но может ли сила духа заменить бульдозер, трактор и подъемный кран? Фантасмагория какая-то. Бандик, подлец ты этакой, опять обмочил ножку кресла. Гадка, а ты куда смотрела? Мои маленькие глупые собаки, таксы, рыженький поджарый внук и толстая седой мордой бабка виновато глядят в мои глаза. Ну-ка, марш в сад! Устраиваюсь в кресле, разглядываю бронзовую штуковину, которую мне оставил гробокопатель. Да, пожалуй, не врет, но что с этим кожным панцирем? Где он? Цел ли? Или уже разрезан на куски и серебро продано? Да, это бронза. Какая прекрасная работа! Врет? А если не врет? И там, в замке Бальга, действительно, в одной из безвестных древних могил, лежат в полном боевом одеянии тела воинов. Позвонит ли этот человек еще? И если позвонит, что я ему скажу? Где бы добыть 5000? Но об этом потом. Сейчас меня интересует Альфред Роде, его жизнь, пребывание в Кёнигсберге и таинственная смерть сразу после того, как он якобы сказал профессору Андрею Яковлевичу Брюсову, сотруднику самой первой в 45-м году экспедиции по розыску наших сокровищ, похищенных немцами: «Я знаю, где находится янтарная комната. Я вам покажу, где надо искать». Удивительно, что-то сходное есть в этой фразе с фразой Георга Штайна, произнесенной им незадолго до смерти по телефону графини Марион Дёнхоф. Янтарная комната. Это янтарное чудо я видел мальчиком несколько раз перед самой войной. То было обычное для ленинградцев развлечение. Поездки на гатчинские царские пруды в Петергоф, к утреннему часу открытие фонтанов и, конечно же, на самый главный фонтан Самсон, раздирающий пасть льву. Моя сестра Женька обычно говорила мне: «Кажется, он все же порвал пасть льву. Поедем-ка в воскресенье, посмотрим, а?» И в царское село, в Екатерининский дворец, в янтарную комнату. Думаю, прежде чем мы вернемся к архиву Штайна, Альфреду Роде и нашим поисковым делам, не мешало бы вновь побывать там, в мирных, довоенных днях, когда по серебристой глади царских прудов скользили лодки, огромный столб воды бил из страшно разинутой пасти еще подлинного, а не замененного льва, а в прикрытые шторами окна Екатерининского дворца, в янтарную комнату, вливались потоки золотистого, будто медвяного света, и вся комната, а вернее зал, была золотистой, словно и сам воздух, наполнивший ее, был янтарным.